«Мы не смеемся», — ответила Матильда. «Еще нет, но, судя по выражению ваших лиц, сейчас не выдержите». «Тебе принесли цветы», — прошептала Рен, сдерживаясь из последних сил. София переводила взгляд с одной на другую. «Рен убрала их в ванную комнату», — выдавила Матильда. «Почему в ванную?» — спросила София подозрительно. «Из-за влажности, наверное», — весело объяснила Матильда. София отодвинула занавеску душа, у нее за спиной Рен произнесла. «Таким растениям требуется много воды». Воцарилась тишина. Потом София осведомилась, кого угораздило прислать ей водяную лилию, но ответом ей был донесшийся из гостиной хохот Рен. Ей стала вторить Матильда. Придя в себя, Рен сказала, что на раковине лежит конверт с запиской. София с недоумением его вскрыла. «К большому моему сожалению, профессиональные обязанности вынуждают меня перенести наш ужин. Постараюсь добиться от вас прощения в 19:30 в баре отеля «Хаят Эмбаркадеро» за аперитивом. Приходите, мне необходимо ваше общество». Бумажку подписал Лукас. София скомкала ее, бросила в мусорную корзину и вернулась в гостиную. «Кто это такой?» — спросила Матильда, растирая сведенные хохотом скулы. София вместо ответа подошла к шкафу, решительно распахнула дверцу. Она надела кардиган, схватила со столика ключи и только тогда сообщила Рен и Матильде, как она рада, что они поладили. Она принесла им продукты для ужина, а у нее самой работа, она вернется поздно. Сказав это, она ринулась вниз по лестнице. Прежде чем хлопнула дверь, до слуха двух женщин донеслись произнесенные ледяным тоном слова. «Хорошего вам вечера!» Несколько секунд, и рев двигателя стих. Матильда смотрела на Рен, уже не скрывая широкую улыбку. «Думаете, она обиделась?» «Получить кувшинку?» И Рен вытерла слезку в углу глаза. Поджав губы, София включила в машине радио. «Он принимает меня за лягушку», — прошипела она. На пересечении с Третьей авеню она заехала локтем по рулю, случайно попав по клаксону. Пешеход, чуть не оказавшийся у нее под колесами, гневно показал на светофор. Для нее еще горел красный свет. Она просунула голову в окно и крикнула: «Прошу прощения, но все земноводные дальтоники». Дождавшись зеленого, она надавила на газ и помчалась к порту. «Профессиональные обязанности? Ква-ква-ква! Кем он себя воображает?» Охранник пристани номер 80 вышел из своей будки и подал ей записку от Манчи. Бригадиру грузчиков надо было немедленно с ней увидеться. Она покосилась на часы и поехала к офису бригадиров. Стоило ей войти и увидеть выражение лица Манчи, как она поняла, случилось несчастье. Он подтвердил. Матрос Гомес свалился в трюм. Причиной несчастного случая стала, судя по всему, сломанная лестница. Содержимое трюма смягчило падение, но не сильно, и беднягу отправили в больницу в тяжелом состоянии. Коллеги трюмного матроса возмущены. Произошло это не во время дежурства Софии, тем не менее она чувствовала себя ответственной. Напряжение продолжало нарастать, между пристанями 96 и 80 уже поговаривали о забастовке. Желая погасить страсти, Манчи дал обещание задержать корабль. Если расследование подтвердит подозрения о причинах инцидента, профсоюз вчинит судовладельцу иск. Пока же, желая спорить обоснованность забастовки, Манчи пригласил на ужин трех глав отделения профсоюза портовиков. Он хмуро записал на клочке бумаги, выдранном из блокнота, координаты ресторана. «Хорошо бы ты составила нам компанию, я заказал столик на 9 вечера». Взяв у него листок, София вышла. На пристани дул резкий, как пощечина, холодный ветер. Она набрала в легкий ледяной воздух и задержала дыхание. На поскрипывающий причальный канат уселась чайка и уставилась на Софию, наклонив головку. «Это ты?» — Гавриил. Робко спросила София. Птица с громким криком взмыла в воздух. «Нет, не ты».